Кирьян сидел возле костра и наблюдал за угасающими языками пламени, которые с каждой новой каплей дождя становились все меньше и меньше. Вчера он принял решение больше никогда не встречаться с юной Атшарой и как можно скорее покинуть Танлендар. Но он вынужден был задержаться. В столицу начали понемногу стекаться гости и будущие претенденты на руку принцессы. Но не это волновало принца, а то, что к Золотому Королевству стремительно приближалось Валарийское войско. По этой же причине Кирьян с другом оставили постоялый двор и перебрались в лес. Кирьян сам не понимал, откуда взялось желание немедленно покинуть земли Катьярна, но точно знал, что так будет правильно. У них с принцессой разные пути дороги. «Нечего здесь мокнуть, пошли под навес», — позвал Скарт, дотрагиваясь до плеча принца. «Раз решили выехать засветло, надо бы лечь пораньше». «Только дождусь, чтобы погас костер, и сразу приду», — сказал Кирьян, не отводя взгляда от угасающих углей. Скарт задумчиво посмотрел на принца, тяжело вздохнул и присел рядом. «У меня из головы не выходит», — проговорил он, забрасывая затухающий костер влажными листьями, которых на земле было в избытке. «Как ты думаешь, зачем твой отец пожаловал? Он ведь не хотел приезжать». «Не знаю». «Слушай, а вдруг мудрый Барретт понял, что все разговоры о том, что ты хочешь мир повидать, это всего лишь предлог поехать в Танлендар?» «Нет». Думаю, отец просто решил лично засвидетельствовать свое почтение Катьяру, которого глубоко уважает. «А если твоему отцу стало известно что-то, чего не знаем мы?» В задумчивости проговорил Скарт и вдруг встрепенулся. «Я все понял. Твой отец думает, что ты примешь участие в турнире, и поэтому приехал тебя поддержать». «Нет, моему отцу просто нравятся турниры». Кирьян зыркнул на друга. «И не выдумывай, пожалуйста». «Я не выдумываю», — обиженным тоном проговорил Скарт, «а лишь предположил. И вообще, почему мы вместо того, чтобы отправиться в свободные королевства, приехали в Танлендар? Ты ведь так и не ответил на мой вопрос. Зачем ты хотел увидеться с Атшарой?» «Уже не хочу», — буркнул Кирьян. «Что это вдруг?» — усмехнулся Скарт. «Я-то думал, ты горы свернешь, чтобы...» Договорить он не успел. Ночную тишину вдруг разорвал протяжный волчий вой, донесшийся со стороны гор, окружающих Танлендар с востока. «Что это?» Почему-то шепотом спросил Скарт. И словно в ответ ему, в ночи снова понеслась призывная волчья песня, которую тут же подхватил третий голос, четвертый, но уже с противоположной стороны. Сомнений не оставалось. Волчья стая слаженно кого-то загоняла и делала это мастерски. Кирьян поднялся во весь рост и с тревогой уставился в темноту. У подножия горы, где они расположились на ночлег, четко различались тени, которые сжимали кольцо вокруг своей дичи. «Это значит только одно, друг мой», — спокойным тоном сказал Кирьян, потеряв всякий интерес к животным. «Мы слишком близко к столице». «Думаешь, кто-то из прибывших гостей охотится?» «Наверняка», — довольно равнодушно подтвердил Кирьян, подбирая с земли свои вещи и направляясь к навесу. «Пошли немного поспим. До рассвета осталось всего ничего». Скарт кивнул и последовал за принцем. Но то, что произошло в следующее мгновение, заставило друзей застыть на месте. По лесу поплыл гневный рев пантеры, которые им уже однажды доводилось слышать. А следом раздалось рычание и визг раненого животного. Кирьян выронил вещи из рук и бросился вниз. Он даже не стал оглядываться, знал, что его друг следует за ним. Мгновение, и вот по склону уже мчатся две огромные золотые пантеры. Красная пантера, издавая жуткий рев, яростно сражалась со своими преследователями. Она крутилась на одном месте и не позволяла никому подобраться к себе со спины, но с каждым разом это становилось все труднее сделать. Врагов было слишком много, и действовали они настолько слаженно, что создавалось впечатление, что все это не случайность, кто-то ими управляет. Пантера подобралась и бросилась сама в нападение, раздавая налево и направо удары лапами. Таня не понимала, где она находится, почему на нее напали и куда делись ее братья. Она словно отключилась на какое-то время, пока бежала по лесу, но ее вдруг грубо вернули к реальности. И она в полной мере ощущала животный ужас и неконтролируемую ярость от того, что происходило вокруг нее. Странно, но сейчас, в момент опасности, пантера сама тянулась к сознанию человека, прося о помощи. Но Таня не знала, что делать, ведь обратись она сейчас в тело Катьярки, то погибнет мгновенно. И когда пантеру сбили с ног, и она покатилась по склону, а огромный волк прыгнул на нее, чтобы сделать тот самый важный, первый укус, юная отшара приготовилась к смерти. «Пожалуйста, пусть это будет быстро и не больно», успела она подумать и ничего не почувствовала. Боли не последовало. С опаской открыла глаза и ошеломленно замерла. Две огромные золотые пантеры ворвались в круг ее преследователей и начали рвать волков. В сознании вспыхнула мысль. «Это друг, старший брат, он поможет». И прежде чем Таня успела хоть что-то понять, какой друг, какой брат, красная пантера поднялась с земли и бросилась в самую гущу боя раздавать люлей. Реакция кошки была мгновенной, нападения молниеносны. И страха она больше не испытывала, потому что за ее спиной стоял сильный самец. Два самца. Пантеры бесстрашно бились за свои жизни, но волков было слишком много. Котяры начали отступать, и в какой-то момент их разделили. Красная пантера осталась в паре со старшим братом, а вот второй котяр бросился бежать и увел за собой большую часть преследователей. Но все равно силы были неравны. Таня чувствовала панику кошки, потому что волки загнали их к обрыву, где внизу протекала горная река. Теперь было только два выхода — или сдаться на волю победителей, или же прыгнуть вниз. А воду красная пантера не любила. Но все закончилось быстро. Золотой котяр решил эту проблему за них обоих. Он просто столкнул отшару с обрыва и сам прыгнул вслед за ней. Удар об воду был болезненным. Тело сковало ледяным холодом, сбилось дыхание, и на миг остановилось сердце. Сознание охватил вселенский ужас, и Таня почувствовала, что красная пантера готова смиренно погрузиться на дно. «Нет, нет!» — кричала Таня. «Я умею плавать, мы не погибнем! Позволь мне спасти нас!» Но сознание красной пантеры угасало, а Таня не знала, как вернуться, и тоже медленно погружалась во тьму. Волки злобно взвыли, когда поняли, что добыча улизнула, и даже какое-то время бежали вдоль берега, но на очередном повороте отстали, а потом и вовсе остановились, потеряв свою жертву из виду.